Он стал призывать богов-свидетелей, отирать кровь с лица у жены и кричать еще громче ее: «Что нападаете на несчастных людей, страдальцев, путников, с такой жестокостью? Что нас притесняете? Какой наживы вам надо, за какие проступки мстите нам? Ведь не в звериных пещерах или диких трущобах живете вы, чтобы радоваться пролитию крови». Не поспел он это сказать, как прекращается частый град каменьев и утихает по команде поднятая зловещими собаками буря. Тут один из крестьян, самой верхушки кипариса, говорит: «Мы разбойничали не из желания отнять ваши пожитки, а свои собственные от ваших рук защищали. Теперь же, с миром и ничего не опасаясь, можете продолжать ваш путь». Так сказал он, и мы тронулись дальше. Все по-разному пострадавшие, кто от камней, кто от собак, но целым никто не остался. Пройдя некоторое расстояние, достигли мы какой-то рощи, состоявшей из высоких деревьев, украшенной зелеными лужайками, где нашим погонщикам захотелось остановиться для некоторого подкрепления сил, чтобы ревностно взяться за лечение своих пострадавших по разным причинам тел. И вот, растянувшись на земле кто где, немного оправляются от усталости, а потом спешат ранам оказать помощь различными средствами. Тот обмывал кровь водой из протекавшего мимо ручья, один к опухоли, смоченной уксусом, губки прикладывал, другой обвязывал бинтом зияющие раны. Так каждый по-своему заботился о своей поправке. Между тем с вершины холма смотрел на нас какой-то старик, который пас мелкий скот. Около него щипали траву козы. Кто-то из наших спросил его, нет ли у него для продажи свежего молока или молодого сыра. Но он долго качал головой и, наконец, говорит: «И вы еще о еде и питье или вообще о каком-то отдыхе думаете? Неужели вы совсем не знаете, в каком месте находитесь?» И с этими словами собрал своих овечек и ушел прочь. Речь эта и его бегство немалый страх нагнали на наших пастухов. Покуда в ужасе стараются они догадаться, каким свойством обладает эта местность, и никого не находят, у кого бы спросить, приближается по дороге другой старик, высокий, обремененный годами, всем телом опираясь на палку, еле волоча ноги и обливаясь слезами. Увидя нас, он еще пуще заплакал и, касаясь колен всех молодых людей по очереди, так взмолился: —